Боюсь, такого нет даже у наших лидеров. И у меня встречный вопрос: кто вы все-таки такие? Говоришь так, как будто сам заявился издалека, не опасаешься конфликтов, что породят долгоиграющие противостояния, и выкидываешь фокусы, о которых я даже не слышал. Кто ты? Качнув головой, набрасываю в голове формулировки ответа. Мы не отсюда. А если все сложится хорошо, то скоро двинем дальше, и ты сможешь быстро о нас забыть. В паре метров от меня, хмыкает Уна, не преувеличивай, брод. Мы точно пройдем этот сектор. Вопрос только в том, какому количеству местных идиотов придется умереть, чтобы до остальных дошел реальный расклад. Пузан переводит взгляд на девушку. Вот снова, сектор, местные. Если вы не отсюда, то откуда? Говорят, когда-то был открыт проход в Синцур, он снова работает. Вы пришли оттуда? С трудом удерживаюсь от того, чтобы скорчить непонимающую гримасу. Синцур – это, судя по всему, соседний сектор. Но у меня нет ни малейшего представления, что там находится и какими были их отношения раньше. Мы не оттуда. И поверь, даже если я сейчас выложу тебе всю правду, ты все равно решишь, что это попытка схитрить. Или сочтешь меня психопатом. Сделав секундную паузу, добавляю, лучше скажи мне, что тебе известно об Эрзере. На добрую четверть минуты внутри устанавливается режим полной тишины, которую нарушает только сопение Хара. Владелец ресторана молча пялится на меня, как будто пытаясь загипнотизировать взглядом и вытащить информацию из головы. Наконец, начинает говорить, для человека, который пришел издалека, ты слишком много знаешь о нашей жизни. Пожимаю плечами. Эрзер известен далеко за пределами вашей территории. Пусть не так глобально, как здесь, но его знают. Хотелось бы услышать твою версию его истории. Несколько мгновений раздумывает, смотря то на меня, то на Уну. Рискну предположить, оценивает риски на случай, если запросит дополнительную плату за информацию. В конце концов решает, что это будет уже перебором. Про него ходят разные слухи. Одни говорят, что Эрзер был тем, кто знал все о происходящем здесь и хотел всех спасти. Другие твердят, что это был ловкий обман и он просто всем лгал. Но все сходятся в одном, о финале его пути. Никто ничего не знает. За пределами постройки слышатся голоса и я замираю на месте, сжимая автомат. Но рация молчит, да и стрельбы не слышно. Снова поворачиваю лицо к Манру. Расскажи то, что известно. Не о версиях его хитрых замыслов, а о том, чем все закончилось. Мужик чуть подбирается. Ожидаю, что задаст встречный вопрос, но вместо этого тот принимается излагать. Он добрался до момента, когда мог бы стать вечным. Почти все считали, что это и есть его основная цель. Но вместо этого Эрзер завис в последней игровой зоне. То ли пытался обосноваться там надолго, чтобы скинуть в конце концов с Цахара, который тогда рулили, то ли чего-то опасался. В любом случае, форсировать события не пытался. Ненадолго замолкает, но уже через мгновение продолжает рассказ. В конце концов, его группа попала в жесткий замес. Вроде как все полегли, а он смог выбраться. И по официальной версии стал одним из вечных, получив бессмертие и все блага, о которых ты можешь подумать. Усмехнувшись, уточняю. А если рассмотреть неофициальные, Мон разводит руками. Их масса. И я тебе скажу так, ни одной нельзя верить. Да и тому, что озвучили ближники с Цахара, доверять не стоит. Потому и говорю, неизвестно, чем все закончилось. Понятно только то, что Эрзер сгинул где-то там. Какой бы ни была правда, своими глазами его никто больше не видел. Угу. То есть загадочный мужик, который рассылал агентов, строил планы и был в курсе множества вещей, происходящих в комплексе, банально исчез. А Сцахар – это кто? Взгляд толстяка смещается на Уну. Потом возвращается на меня. Вы серьезно? Не знаете о том, кто 20 лет держал под собой финальную игровую зону? Отрицательно качаю головой и мужик тяжело вздыхает. С ухмылкой косится на полок из грубой ткани. Пожалуй, я с вас маловато запросил. Больше надо было брать. Зеленоволосая хмурит брови и Монр быстро переключается. На самом деле, о нем особенно и рассказывать нечего. Был одним из ближников Ларта, который правил лагерем до него. Как тот стал вечным, занял его место. Открытых столкновений не допускал. Отряд держал при себе серьезный. Настолько, что мог диктовать условия всем группам, которые туда добирались. Сейчас ушел на покой, почему-то не отправившись наверх. Хотя говоря, его уже давно никто не видел. Может и сдох, а вместо него правит Скон. Кивнув, озвучиваю логичный вопрос. Сколько экзов? Какое вооружение? Опять кривится. Выдавать информацию бесплатно мужику однозначно не хочется. Но и выбора у него практически нет. К тому же, я уверен, из 4000, которые он запросил, львиная доля отправится в его карман. Экзоскелетов у нас вообще не так много. Штук 5 и узкона имеется. Вот с оружием все получше. Стволов там хватает. Винтовки, пулеметы, гранатометы. Найдется, чем пробить броню. Озвучивая последнюю фразу, бросает взгляд в сторону ткани, которой перекрыт выход. Намек понятен, уран тоже попадает в категорию уязвимых целей. Раздумываю, что еще можно выяснить, но тут снаружи доносится громкий голос. Какого хера, к ноге, долбаная псина, или тебя снова на дно отправить, мордой в грязь, из которой я тебя подобрала. Сидящий на скамье Монр снова вздыхает. Ну вот, банна пришла выяснить, какого хера ее боец переметнулся. Скоро, глядишь, и Урс заявится. Оглядываюсь назад, поворачиваю голову к Уне. Присматривай за ним. Покажется, что мутит воду, вали на месте. А мы с Хором посмотрим, что там творится. Получаю от девушки утвердительный кивок и разворачиваюсь, шагая к выходу. Мгновение и уже откидываю полог, окидывая взглядом собравшихся рядом людей. Глава 21. Определить ту самую банну, что орет во всю глотку, несложно. Крепко сбитая женщина с короткой стрижкой и мощными бицепсами. Судя по тому, что я вижу, под бронежилетом у нее только безрукавка, зато ноги прикрыты полностью. Да и оружия хватает, за спиной автомат, на поясе две пистолетные кобуры, в разгрузке ручные гранаты. Задержав взгляд на мне, сплевывает. Это ты у них главный будешь, не расскажешь, что тут делает мой ублюдочный пес, забывший хозяйку. Судя по яростному взгляду, договориться с ней, скорее всего, не выйдет. А доводить до огневого столкновения не хочется. По крайней мере, пока у нас нет возможности использовать полученное преимущество по полной. Выдохнув, делаю шаг вперед, проходясь взглядом по собравшимся людям. Как минимум, еще с десяток человек, это бойцы банны, увешанные оружием и сверлящие нас взглядами. Плюс около полусотни зевак, которым интересно посмотреть, чем все закончится. Пес, говоришь, так, если он твой, то почему еще не прибежал? Раз стоит в стороне и команд не слушается, то может не такой уж и твой. Вижу, как ее люди переглядываются, а сама банна с ошеломленным выражением лица наклоняет голову на бок. Ты в курсе, с кем разговариваешь, или о последствиях тебе никто не рассказывал? Вашу дивизию заболтать эту суку точно не выйдет. Оппозиция у нас не самая лучшая, когда полыхнет перестрелка, ее парней мы, может, и положим, но сами тоже кого-то потеряем. Как по мне, так себе расклад. Не рассказывали, но может изложить все лично. Если рискнешь переговорить со мной в заведении Монра, ход точно не оптимальный, но больше в голову ничего не приходит. К тому же намек на трусость может сработать. Конечно, если я верно оцениваю ее способы поддержания личного авторитета. Справа мелькает фигура паренька, которого Монр посылал на поиск нужных нам вещей. Ловко проскальзывает к пологу и исчезает внутри конструкции. Судя по закинутой за спину сумке, однозначно что-то принес. Вопрос только в том, что именно, и насколько эффективной его доставка окажется в плане применения по противнику. Банна тоже замечает посыльного. Скривившись, скалит зубы. Ты думаешь, я идиотка? Раз собрался воевать, то давай, стреляй. Или хотя бы подними оружие, если не трус. Вот оно в чем дело. Несмотря на отсутствие статусов, она опасается возмездия за убийство на территории лагеря. С формальной точки зрения, нас тут не существует. Но женщина не в курсе и пытается подстраховаться. Прикидываю, как на этом можно сыграть, когда за спиной слышится чей-то, моментально оборвавшийся, крик. С трудом удерживаюсь от того, чтобы рвануть назад. Это не мог быть голос Уны. Никак, у зеленоволосой слишком острые рефлексы, чтобы вот так просто подставиться. Боковым зрением вижу, как Хэтч отступает ко входу. А вот Санра решает вклиниться в разговор. Ты же понимаешь, что никто из нас не ищет боя. К чему все это? Раз тебе так нужен твой мужик, забирай. Такого дерьма тут еще много. Теперь местная командирша устремляет взгляд на ведьму и еще раз плюет на землю. Где ты себе такой отряд собрал? Робот-инвалид, тупая шлюха и мутант, не боевая группа, а паноптикум, мать его за ногу. Не успеваю ответить, как сзади показывается Хэтч, сразу за которым шагает Уна. Быстрым шагом добирается до места рядом со мной и медленно поднимает правую руку, в которой сжаты два раздутых шарика, наполненных жидкостью. Глядя прямо на Банну, интересуется: не против легкого душа? Я даже здесь чувствую, как от тебя воняет. Лицо женщины искажается яростью, а девушка запускает один из шариков в ее сторону. Второй летит в людей на правом фланге. Среагировать они не успевают, как я предполагаю, потому что метательные снаряды отнюдь не напоминают оружие и скорее всего знакомы всем стоящим рядом. А когда до них доходит, становится уже поздно. Вижу, как складывается пополам Банна. Кривит лицо один из ее бойцов. Падает вниз кто-то из обычных жителей лагеря. Сам же я отступаю назад, вскидывая автомат. Правда, стрелять по сути ни в кого. Хар тоже вступил в дело, бросает еще два таких же шарика, забрызгав водой всех на левом фланге. Как итог, рядом с нами нет ни одного вооруженного человека, который удержался бы на ногах. Вот Уна находит себе цель, рявкает винтовкой на крыше здания в полусотне метров от нас, дергается человеческая фигура, которую я раньше не замечал. Сразу же стреляет снова, сняв еще одного. Пока она внимательно вглядывается в остальные постройки, я поворачиваюсь к Санре, отдай им приказ занять позиции по периметру. Если что, Хар и Уран проконсультируют. Открывать огонь по всем, кто сунется сюда. Ведьма кивает, сжимая губы, так что они белеют. Это у нее такая реакция на новых подчиненных. Впрочем, с этим можно разобраться чуть позже. А пока я разворачиваюсь, заходя внутрь. Как и ожидалось, два трупа. Обезглавленный Монру и его подручный с разрубленным корпусом. Хмыкнув, бросаю быстрый взгляд на Хача, и тот пожимает плечами. Сказала, что требовал деньги. А ждать было нельзя. Ладно. Тут девушка все сделала верно. Я планировал заплатить из денег местной казны, после того, как мы подомнем лагерь под себя. Но с учетом нарисовавшейся рядом Банны с отрядом ее личных гвардейцев, времени на переговоры не было. Что интересует меня сейчас куда больше, содержимое сумки. И если быть до конца честным, оно несколько разочаровывает. Громадная упаковка резиновых изделий, которые после наполнения водой, превращаются в легко лопающиеся шары. Плюс, два автомата, в которые можно залить воду. На момент задумываюсь, для чего могла использовать резина, на контрацептивы не похоже, а других вариантов в голову не лезет. Но сразу гоню мысль в сторону. Какая, собственно, разница? Ключевой момент в том, что их можно использовать. При этом, с нас хотели стребовать 4000 золотых марок за партию резиновых изделий и два игрушечных автомата. Серьезно, невольно бросаю возмущенный взгляд на Манра, но высказать ему свое мнение уже не выйдет, тот немного мертв. Вместе с Хачем, осторожно наполняем водой новую партию шариков, плюс заливаем жидкость в оружие. Ничего лучшего под рукой все равно нет, арсенал более чем скудный. Вся надежда на то, что в процессе зачистки лагеря обнаружится что-то более эффективное. Снаружи звучит автоматная очередь, грохает дробовик. Выскакиваю наружу, оставив внутри Хача, который все еще разбирается с водой, но все спокойно. Проблема в новых солдатах, которые поняли приказ буквально и открыли огонь, увидев вооруженного человека. Провожу короткий инструктаж. Основная задача – не перебить всех противников, а подчинить их себе. В первую очередь тех, кто располагает боевым опытом, имеет экипировку и вооружен. Именно эти парни станут нашим пропуском в финальную локацию. Вернее, кровавой смазкой, что обеспечит проникновение к цели. Учитывая, что нам самим контактировать с наноботами нежелательно, снаряды и водные винтовки выдаются новоиспеченным зомби. Смешно, когда-то так называли меня, только что выбравшегося из анабиоза, а теперь я сам использую это же слово. Санра обучается прямо в процессе, заодно наращивая свои возможности. Если изначально ведьма утверждает, что ее возможности прямого контроля сильно ограничены, то после первого же столкновения может брать под управление не пару человек, а сразу четверых. Новая стычка и способна использовать ручной режим на семи. Учитывая, что наноботов приходится использовать точечно, прямое управление новобранцами критично важно. Стрелять они могут и так, чем, кстати, изрядно шокируют местных. Те не ожидают, что кто-то начнет массово применять огнестрел в пределах лагеря. С одной стороны, это серьезный плюс. После первых двух столкновений, люди рассасываются, не стремясь подставляться под свинец. Но для успешной вербовки нам нужен прямой контакт. По-другому, наноботов до цели не доставить, а спустя несколько минут нас и вовсе начинают зажимать. То ли лидеры группировок успели договориться между собой, то ли нашелся кто-то один, но достаточно сильный и рисковый, чтобы атаковать. Десятка-полтора стрелков заходит с фланга, укладывая самых неповоротливых из зомби. Еще человек пять внезапно оказываются в тылу. Набивают свинцом добрый десяток наших и сразу же растворяются среди построек. Уна, правда, успевает достать одного, но этого слишком мало. Еще один быстрый налет, и на тот свет отправляется новая пачка солдат. Остальные огрызаются свинцом, но действуют слишком медленно, чтобы нанести урон. А мы не можем толком вести огонь, потому что находимся в центре импровизированного построения. Выматерившись, бросаю взгляд на Санру, которая прижалась к металлической стене в метре от меня. Какого хера? Почему они такие медленные? Девушка скрипит зубами, уставившись в землю. Поворачивается ко мне. У меня и так голова взрывается. Надо привыкнуть. Понимаешь, время нужно. Да твою же мать. Не так я представлял себе наш рывок к победе. Где-то в стороне бьет пулемет урана. Судя по яростным крикам противника, робот кого-то достал. Хорошо. Но если все и дальше продолжится в таком же темпе, от собранного отряда почти никого не останется. Выглянув, оцениваю ситуацию. Сложно сказать, сколько осталось человек в строю. Навскидку, немногим больше полусотни. Еще немного и местные зажмут в кольцо нас самих. После чего останется только занять круговую оборону, с учетом состояния урана. Из лагеря мы не прорвемся. Вернувшись на позицию, снова поворачиваюсь к Санре. Сколько там осталось водоносов? Они вообще еще есть? Та обхватывает голову пальцами, подтягивая колени к подбородку. Один с винтовкой, и трое с этими шарами, которые вы дали. Хотя бы что-то. Теперь осталось определиться с тактикой. Где они? Справа все. Ну, вон там. Тычет пальцем, указывая направление. Я же отдаю новую команду. Брось их вперед. Дай своим указания стрелять. Всем, у кого есть огнестрел, бить по противнику. Неважно, видят они его или нет. Пусть просто стреляют. А водоносов в обход, пускай зайдут в тыл этим уродам. Как увидишь кого-то с оружием, пускай в дело наноботов. Когда соберется какой-то отряд зомби, бросай его в спину тем, кто блокирует путь впереди. Селянка косит на меня бешеные глаза. Платье подтянуло так, что сидит на земле голой задницей. Но сейчас ее это мало волнует. Несколько секунд и пространство заполняется звуками частых выстрелов. Не думаю, что выпущенные пули уложат кого-то из противников. Разве что шальные. Но свою задачу стрелки выполняют, все внимание приковано к ним. Ведьма с перекошенным лицом сидит на месте, уткнувшись взглядом в землю. Дико хочется уточнить, как все проходит. Но не думаю, что отвлекать девушку – хорошая затея. Наконец поднимает глаза. Готово. Человек 30. Огне. Огнестрел есть у семерых. Херово. Но могло быть намного хуже. Остальные пусть возьмут холодняк. Подведи их как можно ближе, а потом в атаку. Пусть рубят и колят. Стреляют в упор, так, чтобы точно прикончить. Вжимаю кнопку рации, оповещая остальных. И как только вспыхивает яростная стрельба, вскакиваю на ноги, бросаясь вперед. Пролетаю мимо нескольких зомби, которые так и держат позиции. Вот и первый противник. Целится совсем в другую сторону, не ожидая атаки отсюда. Вбиваю в него очередь. Укладываю еще одного, что перезаряжает автомат. Рядом проносится хэч, отбивающий три короткие очереди. Где-то позади шумно грохает винтовка Уны. Еще немного и все кончено. Группа, которая блокировала нас с фронта, полностью уничтожена. Остаются те, что засели с флангов и тыла. Поэтому действуем максимально быстро. Санра отправляет вперед новых водоносов, которые заражают наноботами всех, кто оказывается на пути. А сбитые из новобранцев отряды сразу идут в бой, опрокидывая противника. После того, как разбираемся с проблемой, изменяю тактику. Теперь в строй становятся все, кто попадается под руку. Оружие и экипировку они сдирают с трупов. Или просто идут в бой с тем, что есть под рукой. На то, чтобы разбираться, времени все равно нет. Сначала продолжаем двигаться дальше к центру лагеря, но потом я решаю остановиться. Водоносы могут получать новые порции жидкости у нас, а Санре проще работать, находясь на одном месте. Так легче сконцентрироваться на основной задаче. Изначально ожидаю, что процесс захвата лагеря займет не так много времени, но в итоге, на это уходит почти полтора часа, и больше половины наших запасов наноботов. Ведьма за это время успевает серьезно натренироваться, Теперь она управляется и с отдельными отрядами, которые наступают по разным направлениям, и управляет группами водоносов, и успевает обозревать ситуацию глазами десятков людей, переключаясь между ними. Такая опция, оказывается, тоже присутствует. Не знаю, кто проектировал этих наноботов, но как по мне, с таким оружием можно выиграть почти любую войну. Конечно, если у противника нет варианта антидота. В качестве штаба используем пустующее здание бара. Уна устраивается на крыше, наблюдая за подступами. Харрис Хачим держит позиции поблизости. На случай, если какие-то смертники решат прорваться прямо к нам, закончив бой одним решительным ударом. Я же контролирую ситуацию, направляя действия Санры. В какой-то момент, она внезапно поднимает лицо и разжимает искусанные губы. Все, кончились. Нет там больше никого с оружием. Или мертвы, или бегут. Мгновение смотрю на нее, сам не веря в то, что все закончилось. Потом выдыхаю. Отлично, отдыхай. А потом валим отсюда. Глава 22. Выставив посты по периметру лагеря, устраиваем короткую передышку. К такому варианту я готов не был. Весь расчет строился на том, что мы получим возможность доставки наноботов к носителям, после чего наведаемся с дипломатическим визитом к одной из группировок. А дальше, используя их лидера, выйдем на контакт со всеми остальными. Мне были нужны исключительно экипированные бойцы, которых можно задействовать дальше. Предполагалось, что их будет не больше нескольких сотен. Теперь же, у нас почти 2500 человек, и хреново груда трупов. Плюс, целый лагерь, со всеми запасами оружия, боеприпасов и медикаментов. Минут 10 мы в буквальном смысле слова, ничего не делаем. Харр отхлебывает кофе, который только что сварил, Уна чистит оружие. А Хэч пялится на Санру, что устроилась на скамейке, не сильно заботясь о своем внешнем виде. Учитывая длину ее платья, которое девушка самостоятельно обрезала под самую задницу, якудза открывается неплохой вид. Я же пытаюсь прикинуть, что теперь делать. Если у вечных предусмотрена система контроля над происходящим, то по идее они должны отреагировать. Но пока, я почему-то не вижу никого из элиты сектора. Странно, то один из них заявляется прямо в игровую локацию, то все остальные дружно игнорируют настоящие побоища прямо в лагере. Выглядит не слишком логично. За время отдыха, так и не прихожу к какому-то выводу по этому поводу. Как по мне, вечные никак не должны спустить все это на тормозах. Особенно, если они способны сложить 2 плюс 2 и понимают, куда мы двинем дальше. Конечно, можно подумать, что все это, ради захвата власти в отдельной игровой зоне. Но, чтобы прийти к такому выводу, нужно располагать богатой фантазией. Или наоборот, слишком скудной. Уна заканчивает с винтовкой и тоже отправляется за кофе. Одну чашку ставит передо мной, вторую грохает на стол, рядом с которым сидит Санра, неодобрительно цокнув языком. Похоже, выставленные на показ прелести действуют зеленоволосые на нервы. Хотя я и стараюсь не смотреть лишний раз в ту сторону, во избежание конфликта. К подготовке приступаем после того, как вливаем в себя кофе и немного бодримся. Первым делом, выделяем тех зомби, которые пойдут в первых рядах. Отправляем группы собирать оружие и экипировку. К счастью, с этой задачей, они могут справиться и без прямого контроля. Параллельно с этим, Харр и Хэч самостоятельно обшаривают лагерь. В основном ищут оружие, до которого не могут добраться наши новобранцы. Плюсом к этому, сгребая медикаменты и монеты, на каком-то этапе, деньги еще могут понадобиться. Выдвигаемся только через час, структурировав всех солдат и убедившись, что забрали из лагеря все тяжелое оружие. В голове крутится предположение, что покинувшие лагерь местные организуют засаду поблизости. Но против ожидания, у нас нет ни одного контакта с противником. Либо попрятались по лесам, либо наблюдают и ждут, пока мы уберемся подальше отсюда. На этот раз приходится идти пешком. Распределить 2500 человек по машинам – задача, мягко говоря, нереализуемая. Зато и выглядит картина внушительно. Настоящие колонны бойцов, марширующие по асфальту к границе игровой зоны. Впрочем, самим себе мы в комфорте не отказываем. Вызвав пару автомобилей, распределяемся по ним. К тому же Уран до сих пор не может ходить, ему без транспорта точно не обойтись. Остальных пытаемся ускорить по максимуму. Наличие в организмах наноботов позволяет провернуть этот фокус. Но к моменту, когда наличные силы концентрируются около границы, солнце все равно почти садится. Зато хватает времени на обдумывание плана. В процессе обыска лагеря мы не нашли ничего подходящего для заражения новых целей. Запасы тех чудных шариков, которыми нас снабдил Монр, тоже почти исчерпаны. Да и не думаю, что кто-то подпустит нас на достаточно короткую дистанцию. Скорее уж встретит шквальным огнем. Выводы, да очень простые. Текущая армия сгодится для отвлечения внимания, но с ней мы до финальной игровой зоны точно не доберемся. Слишком медленно. Плюс, такая масса людей, это слишком приметная цель. Поэтому, из общего числа я выделяю 50 наиболее хорошо экипированных людей. В случае необходимости, этой группе можно будет обеспечить скоростной транспорт, а всех остальных, на каком-то этапе придется оставить. Первыми через границу проходят зомби. Что интересно, статусы у них тоже пропали. По крайней мере, Уран их больше не видит. Соответственно, и пересечение границы проходит без лишних эксцессов. Мы проходим в новую игровую зону уже после того, как половина солдат оказалась на той стороне. Дальше действуем, отталкиваясь от указаний Урана, сохранившего доступ к интерфейсу и карте. Направляем людей к следующей границе, постепенно продвигаясь вместе с ними. Контакт с местными происходит всего один. На одном из перекрестков встречается группа из 3 автомобилей, рядом с которыми держат позицию бойцы. Оценить уровень их экипировки не успеваем, убираются сразу, как приближается наш авангард. Больше к нам никто подобраться не пробует. Скорее всего, наблюдают издалека, но соваться вплотную не рискуют. Я бы на их месте тоже не стал. Их лагерю мы не угрожаем, никакой опасности для местных бонс не представляем. Так какой смысл ввязываться в противостояние? Тем более, что даже с учетом более качественной экипировки, потери будут неизбежны. Одно дело – перемолоть группу из 20-30 человек, и совсем другое – столкнуться с настоящей толпой вооруженных противников. В итоге, мы спокойно добираемся до границы следующей игровой зоны, в процессе еще и успев отдохнуть. Общее время, ушедшее на дорогу, около 10 часов. Поэтому оставляем в качестве дежурного Урана, а сами отсыпаемся, расположившись прямо во внедорожнике. Зомби действуют на автомате, постепенно двигаясь дальше, а боевое охранение располагает четкими инструкциями немедленно открывать огонь, если обнаружат любое движение поблизости. К моменту, когда наше воинство выходит к рубежу следующей игровой зоны, уже наступает рассвет. По сути, нам осталось пробиться через нее, после чего разбираться с финалом всей истории. Зомби выглядят далеко не самым лучшим образом, но их количество все равно впечатляет. Не думаю, что местные решатся атаковать нас, особенно, если мы сами не дадим повода. Отдохнувшая Санра управляется со своими подчиненными куда лучше, настолько, что у меня возникает идея их переброски на внедорожниках. Если подумать, то куда быстрее перевести их на машинах, по частям, чем вести всю толпу пешком. Выбравшись из автомобиля, оцениваю ситуацию своими глазами. Не сказать, что все идет по плану, но в принципе события развиваются не по самому хреновому варианту. Поворачиваюсь к Куне, чтобы уточнить, не фиксирует ли она движение, но тут перед глазами неожиданно полыхает уведомление. Внимание! Визит Вечного 125. Обоснование. Технический сбой. Подготовьтесь к встрече. Не успеваю осознать услышанное, как пространство заливает гул двигателя, заставляющий поднять голову. Сверху спускается что-то вроде глайдера, только с двигателями, которые работают в режиме вертикальной посадки, хотя те вроде тоже так могли. К бою, всем приготовиться. Только отдаю команду, как сзади слышится голос Санры. Меня отрезало, я никого не чувствую. Что, какого хера? Машинально оглядываюсь на девушку, которая уперлась руками в машину, пытаясь сохранить равновесие. Почему ее отрубило от зомби? Как, я же был в локации, когда девочка натравила мутантов на 396-го. В тот раз Вечный не смог перехватить контроль. Уна, Хар, Хэч, убирайтесь подальше. Занять позиции и держать ублюдка на прицеле. Действовать по ситуации. К счастью, троица выполняет приказ сразу же, мчится к деревьям. Уверен, противник их видит. Но лучше уж так, чем оставаться внутри автомобиля или стоять посреди дороги. По крайней мере, не так просто будет их достать свинцом. Я бы Урана с Санрой отправил подальше отсюда. Но у первого не работают конечности, а вторая сейчас точно не в состоянии ходить. Поэтому оба остаются здесь. Хотя, робот уже высунулся из открытой двери, выставив ствол пулемета. Жаль, против этой летающей хреновины он явно будет бесполезен. Здесь бы пригодился ракетный комплекс. Но чего нет, того нет. Сам я остаюсь на месте, сжимая оружие. Все зомби застыли на своих местах, прекратив движение. Собственно, у них вовсе отсутствует активность. Просто стоят, пялись в никуда. Как вечно это сделал? Почему в этот раз смог? Стоп, мы на открытой территории, а схватка с 396-м проходила внутри игровой локации. Вот все и сошлось. В том случае, объект действовал на своей земле, которая была выделена ему системой. Тут же, мы использовали наноботов под открытым небом. Скорее всего, именно в этом и дело. Воздушный аппарат опускается на асфальт, метрах в 40 от внедорожника, практически около самой границы. Вздохнув, кашусь в сторону леса. Соблазн немедленно рвануть под деревья присутствует. А в момент, когда начинает открываться дверь, он и вовсе выходит на пик. Удерживает понимание того факта, что бежать бессмысленно. К тому же внутри внедорожника уран, у которого точно не получится убраться отсюда. И Санра, вероятность того, что она сдвинется с места, тоже стремится к нулю. Вот и сам Вечный, похожая по размерам фигура. Видимо, экзоскелеты им всем выдают одинаковые. По крайней мере, в плане размеров. В прошлый раз, у противника не было оружия, а у этого имеется громадный клинок, висящий сбоку. Оглянувшись по сторонам, шагает ко мне, в шагах в 10, останавливается. И через секунду, на меня обрушивается настоящая звуковая волна. Так значит, ты и есть тот бунтарь, Брод? Да, инспектор второго ранга. Вопрос, насколько я понимаю, риторический. Так что я отмалчиваюсь, держа палец на спусковом крючке подствольника. Одновременно с этим, стараюсь выкинуть из головы мысли по поводу бездарного планирования всей операции со своей стороны. Молчишь? Хорошо. Только скажи мне, зачем ты все это устроил? Ради чего, старший из бессмертных должен спускаться вниз? Зачем ты меня отвлек? Немного неожиданный поворот. Это я его отвлек? Каким, сука, образом? С 396-м все понятно. Ему выдали задачу на ликвидацию, и тот рванул вниз, чтобы меня прикончить, а может и перебить всю группу. Ну а у этого какой резон? Судя по молчанию Вечного, он ждет какого-то ответа. Приходится импровизировать. Как я тебя отвлек? Чем? Тот недовольно гудит и делает шаг вперед. Ты использовал наноботов за пределами игровой локации. Подверг заражению массу людей и разгромил один из лагерей. И добился моей отправки сюда. Ради чего? Обдумываю ответ. Но тут 125-й неожиданно продолжает. Подожди, тут сказано, что ты вступил в контакт с одним из наших новеньких, который отсутствует на своем месте. Что с ним? Интересно, у них там обстоят дела. Такой бардак, что один ничего не знает о судьбе других. Или всем просто нет дела. Хотя, может, они там вовсе сидят в замках, изолированные друг от друга. В голову приходит неожиданная идея. Этот ублюдок выбил меня из колеи. Так почему не ударить в ответ и по его нервной системе? Лучше скажи мне, кто отдал приказ по Эрзеру, и как вы это провернули? Секунд 5 тот молчит, обдумывая услышанное. Потом снова продвигается ко мне. Не делай вид, что тебе что-то известно об Эрзере. Не знаю, кто ты, но свести знакомство с этим психопатом у тебя не было ни единого шанса. Изображаю максимально уверенную усмешку. Не обязательно знать человека лично, чтобы быть в курсе его действий и планов. Он смог навести шороху во всем комплексе, включая сектора, которые сильно удалены от вас. Когда он снова начинает говорить, я отчетливо слышу нотки удивления. Сектора, ты тоже веришь в это дерьмо? Пытаюсь подавить вздох, но он все равно прорывается наружу. Серьезно, даже эти парни, достигшие условного бессмертия, не озаботились сбором информации. Да настолько, что не в курсе, где сами находятся. Скажи мне, где мы сейчас, с твоей точки зрения? Простой вопрос заставляет его еще на несколько мгновений задуматься. В конце концов принимается излагать. Это закрытая игровая зона, где проживают выжившие. Наша цель – выбрать лучших из лучших, чтобы восстановить генофонд человечества после великой катастрофы. С большим трудом подавляю нервный смех. Сколько можно? Почти на каждом ярусе людям вбивают в голову несусветную дичь, а они в нее радостно верят. Лучших, в чем именно? Мастерстве прогиба под ситуацией, о том, как вы там восстанавливаете генофонд, я даже спрашивать не хочу, а вот местоположением поинтересуюсь. Раз ваша задача, снова населить планету, распространив свои гены, то где она сама, планета? Почему все заперты в громадном металлическом мешке, откуда нет выхода? Предполагаю, что он задумается, но к моему удивлению, Вечный начинает отвечать практически сразу. Все мы, по одному отправляемся на поверхность. По мере того, как очищаются новые территории, для нас находится работа. Ненадолго впадаю в ступор, но быстро встряхиваюсь. Какая именно работа? Направлять тех, кто уцелел, и продолжать дело по заселению восстанавливаемой поверхности. Все-таки не выдерживаю и смеюсь, запрокинув голову к небу. Как можно быть такими тупыми? Как? То есть ты всерьез думаешь, что людей, которые научились профессионально убивать, прогибаться и подстраиваться под систему, поставит кем-то управлять? С громадной натяжкой можно поверить в тот факт, что вас используют в качестве солдат. Но руководители, тебе самому не смешно? Громадная стальная фигура делает шаг вперед, буквально давя на меня своим объемом. Для чего тогда нас поднимают на поверхность? С какой целью? Выдохнув через стиснутые зубы воздух, пытаюсь сформулировать. Нет никакой поверхности. Никуда вас не поднимают. Скорее всего, просто сбрасывают в анабиоз, а потом выкидывают на одном из других ярусов, чтобы по новой пропустить через мясорубку. Тот было начинает что-то говорить, но я поднимаю руку и Вечный, к моему удивлению, замолкает. Я же добавляю. Понимаю, что тебе не хочется в это верить, но проверь еще раз мой статус. И скажи, можно получить такой на территории этого сектора? Если нет, то откуда тогда я пришел? Ты ведь и сам не знаешь, правда? Мгновение металлический гигант молчит, а потом окрестности оглашает разъяренный рев. Эрзер трепался о том же самом. Хотел что-то доказать. И где он теперь? Сгинул. Тогда как мог бы наслаждаться всеми благами цивилизации, дожидаясь, пока сможет занять свое место? Пальцы обхватывают рукоять меча, а я пытаюсь продолжить переговоры. Давай на секунду предположим, что он говорил правду. Теперь перед тобой стоит живое доказательство его правоты, но ты упорно продолжаешь игнорировать факты. Может, пора перестать и немного включить мозги? Замирает на месте, как будто о чем-то задумавшись, а потом снова громыхает. Хорошо, ты убедишься во всем сам, после чего отправишься в морозильную камеру, или будешь казнен. О чем он? Собираюсь немного детализировать, но тут же чувствую, как подгибаются ноги. Конечности буквально отказываются держать тело в вертикальном положении. Последнее, что вижу, ярко мерцающую надпись. Вы получили личное приглашение от Вечного 125. Пожалуйста, соблюдайте правила поведения. Глава 23. Ощущение мягкости. Нет, не так, комфорта. Это что, подушка под головой, а на мне одеяло? Вытягиваю ноги, наслаждаясь ощущением контакта с чистой тканью, запах которой добирается до носа. Приятно поспать на чистом постельном. Да и вообще, кровать – это хорошо. Стоп, какая кровать? Откуда? Что я последнее помню? Вечный. Под номером 125. Мы беседовали, а потом я отрубился посреди разбитого асфальта. Только на тот момент я был грязным, вонючим и вооруженным. А теперь лежу в уютной кровати, не понимая, как здесь оказался. При этом полностью обнаженный, безоружен. Первый порыв – вскочить на ноги и попытаться отыскать оружие. Заодно оглядеться по сторонам и понять, что происходит. Подавить его выходит только серьезным волевым усилием. Успокоившись, проверяю работоспособность конечностей. Плюс, полностью прихожу в себя. Глаза пока держу закрытыми. Вполне может выйти так, что сейчас за мной наблюдают камеры, а то и живые люди. Ни к чему им знать, что пациент очнулся и скоро будет готов к действиям. Убедившись, что руки с ногами меня слушаются, да и тело в целом функционирует весьма неплохо, решаю, что пора немного осмотреться, и приоткрываю глаза. Сразу же морщусь от света, он пусть и не слишком яркий, но лампы расположены на потолке, почти надо мной. Жду, пока зрение привыкнет к режиму освещения. Наконец оглядываюсь. Просторная комната с приятным освещением. С моей позиции видно что-то вроде встроенного в стену шкафа и кусок то ли кресла, то ли дивана. Что куда более интересно, справа от меня обнаруживается женская голова. Веду под одеялом рукой и выясняется, что голова с белыми локонами идет в комплекте с телом, а стоит повернуть голову, как и слева находится девушка. Только на этот раз, брюнетка. Это такая шутка? Если да, то у 125-го очень странное чувство юмора. Выдернуть меня, чтобы засунуть в кровать с парой девушек и дать выспаться? Где логика, мать их за ногу? Оружие в поле зрения отсутствует. Могу поспорить, У меня забрали все, что имелось, и это вызывает ощущение жесткого дискомфорта. Хрен с ней, с одеждой. Но для психологического комфорта мне нужен хотя бы пистолет, сжатый в руке, на совсем худой конец, нож, или что-то, могущее его заменить. Решившись, поднимаюсь в постели, кручу головой по сторонам. Два больших кресла, столик, шкаф, с другой стороны от кровати, что-то вроде массивной тумбочки. В метре от нее начинается прозрачная стена, за которой виден бассейн. Несколько мгновений рассматриваю все это, пытаясь понять, где я оказался и как быть дальше. За это время успевает проснуться блондинка. Что-то промурчав, тянет ко мне руку и абсолютно не смущается, когда я перехватываю ее, вжимая девушку лицом в постель. Вывернув голову в бок, тихо шепчет: «Любишь пожестче? Не стесняйся. Можешь делать все, что тебе захочется». Ее напарница тоже просыпается и, сбросив с себя одеяло, потягивается, выставляя свое тело на показ. Еще мгновение и перекатывается ближе ко мне. Приподнявшись, скользит пальцами по спине. «Мне подождать или присоединиться? Ты только скажи как, твою мать». Не зная, как реагировать, просто спрыгиваю на пол. Никогда не думал, что предприму тактическое отступление, обнаружив двух обнаженных горячих девушек. Но сейчас ситуация слишком непонятна, чтобы идти на поводу инстинктов. К тому же, часть моего сознания требует свернуть обеим шеи, после чего обыскать комнату в поисках одежды и оружия. Чувствую босыми ступнями паркет, и сразу же раздается разочарованный вздох блондинки, на которую взбирается едва видимая в полумраке товарка. Проходится кончиком языка по губам. «Хочешь просто посмотреть? Хотя бы намекни. Да твою же дивизию. Где здесь вообще выход? Или это такая изощренная пытка, запереть меня в замкнутом пространстве с парой нимфоманок, которые постоянно хотят трахаться?» Отступаю назад и цепляю рукой ткань. «А это что такое? Халат? Отлично». Набрасываю одежду на тело, сразу же слыша слитный выдох обеих девушек. Похоже, мое решение их не слишком обрадовало. Сделав еще один шаг в сторону, оказываюсь под прикрытием кресла и столика. «Может, тут есть еще что-то?» Тихое гудение. Вскидываю взгляд. Секция стеклянной стены, за которой находится бассейн, отъехала немного внутрь в сторону, открывая проход. Ловко. Так сразу и не скажешь, что там имеется подобие двери. Покосившись на девушек, осторожно огибаю кровать. Не покидает ощущение, что эта парочка вот-вот набросится на меня, но те реагируют на мои маневры весьма отстраненно, только провожают глазами, развалившись в кровати. Выскальзываю из спальни, и стекло с тихим шипением возвращается на место. Оглядываюсь по сторонам. Большой бассейн, лежаки, пара стоящих около стены кожаных диванов, и сразу два выхода. Пытаюсь определиться, какой из них проверить первым, но уже через секунду фиксирую движение. Рослый мужик в белом халате, на котором вышиты цифры. Рядом с ним стройная девушка, на которой абсолютно ничего из одежды. Но судя по той паре, что валяется в постели, женский пол тут скорее для мебели. Тогда как вот этот тип, скорее всего, и является вечным под номером 125, или кем-то из его подручных. Число на халате весьма прямо на это намекает. Тот останавливается напротив меня, у противоположной кромки бассейна. «Видишь, вот о чем я говорил. Благо цивилизации, которыми может наслаждаться каждый, достигший нужного статуса. Зачем кому-то обеспечивать нам все это, если речь не идет о выживании человечества? Так, надо быть осторожным. По мере возможности, конечно. В любом случае, раз этот мужик добрался до статуса вечного, значит, какие-то мозги в черепушке имеются. И подставляться на ровном месте он не станет. Ну а кинуться в рукопашную я всегда успею. Что с остальными? Со мной была целая группа бойцов». Представитель местной элиты скалится в ухмылке. «Робот отключен, люди спят. Мобай я тоже на всякий случай поднял. Больно она странная, какая-то. Угу. Будешь тут странный, если тебя засунули в локацию, где гоняют по бесконечному циклу боли и насилия. И что ты хотел показать? Продемонстрировать комфортную постель и готовых на все шлюх?» Вот теперь тот мрачнеет. Взмахивает рукой, и девушка, которая до этого липла к нему, отправляется на диван. «Что в этом плохого? Я, кстати, Сельд, тот самый, что поднялся сюда в гордом одиночестве, без всякой помощи и поддержки». В его голове эти фразы, видимо, звучат гордо. Настолько, что бессмертный отчетливо расстраивается, не увидев на моем лице восхищения. Устало вздохнув, продолжает: Я хотел показать тебе, как мы живем. Какова награда за успех? Показать тебе все, на что может рассчитывать Вечный. Задирает подбородок и взглядом указывает мне в сторону. Чуть поворачиваю голову. Та самая девушка, которая пришла вместе с ним, опустилась на колени рядом с диваном, разведя ноги и приоткрыв рот. Даже язык высунула. Послушная сука, которую можно взять и драть в любой позе, а она будет только рада. На голых штамповок, вылезших из биореактора, я уже насмотрелся. Что-то более весомое ты показать можешь. Сельд недовольно хмурится. Правда, быстро меняет выражение лица на прежнее. Благодушно уверенное. Конечно, ты сам узришь подъем наверх и убедишься в моей правоте. Разворачивается и шагает к проходу, из которого появился, недвусмысленно предлагая топать следом. Особого выбора у меня нет, так что двигаюсь за ним, держа в поле зрения девушку на полу. Когда ее хозяин разворачивается спиной, та сразу закрывает рот. В остальном поза остается прежней. Но как по мне, для лишенной разума шлюхи, у нее слишком внимательный взгляд. Вот и дверь. Снова автоматика, которая срабатывает при моем приближении. Снаружи коридор, в котором ждет Сельд. Недовольно цокнув, устремляется дальше. Приходится двигаться следом, попутно оценивая обстановку. На полу все тот же паркет, с подогревом, приятно наступать босыми ногами. Стены тоже отделаны деревом, потолок вроде как просто выкрашен. Пока быстро шагаем вперед, фиксирую несколько закрытых дверей. Судя по всему, тут целый жилой комплекс. Зачем он меня сюда доставил? Действительно ради того, чтобы переубедить? То есть я смог заронить у 125-го сомнения, или он изначально был в курсе, а все это просто хитрый ход? Хотя, если так, то какого хера демонстрировать мне бассейны послушных девушек? Не стыкуется. Разум набрасывает несколько версий происходящего, но как по мне, ни одна из них не кажется реалистичной. А потом становится не до размышлений, стремительно летящий вдаль мужик останавливается около одной из дверей и подносит руку к стене. Оттуда моментально выезжает сканер биометрии, мерцает зеленым и дверь отъезжает в сторону. Занятно. Такая же система безопасности, как и на других ярусах. Новый коридор. На этот раз пол металлический, но все равно с подогревом. Ноги чувствуют себя вполне комфортно. Сельд снова улетает вперед, и я пытаюсь его нагнать. Нет никакого смысла в холостую терять время, разглядывая местное жилье. Нужно выяснить, какого хера ему от меня надо. Узнать, где находится команда, и сформировать план действий, который позволит выжить. Впрочем, когда я настигаю Вечного, он уже открывает новую дверь и, шагнув в свободный проем, с торжествующим видом отходит в сторону. Когда я останавливаюсь в метре от него, кивает на две металлические створки. «Видишь, это путь наверх. Когда настанет мое время, я тоже поднимусь по нему на поверхность, а мое место займет кто-то из достойных». С учетом всей информации, которая имеется в моей голове, слова звучат как безумие. Но надо признать, я тоже допустил ошибку. Передо мной настоящий лифт наверх, на следующий ярус. Скорее всего, сомневаюсь, что при переформатировании комплекса была возможность перестраивать базовую инфраструктуру. А для чего может пригодиться тоннель в анабиоз, замаскированный под подъем наверх, я даже не могу предположить. Осматриваюсь. Круглая комната с металлической стеной. Всего один выход, который уже закрылся. Ну и второй, за теми самыми створками, что, по мнению Сельда, должны вернуть его на поверхность планеты. С чего ты взял, что этот путь ведет за пределы комплекса? Я поднимаюсь наверх с нулевого яруса. На каждом есть что-то вроде такого же лифта, на котором можно подняться. Только выйдешь ты на новом ярусе, а не на поверхности планеты. Тот с сожалением вздыхает. Знаешь, с такой логикой можно объяснить все, что угодно. Только скажи мне, инспектор, раз все так, как ты говоришь, то зачем расходовать на нас такую прорву ресурсов? Если мы бесполезны и наш генокод не имеет никакой ценности, то почему каждый живет так же, как я? Или ты думаешь, кто-то обеспечивает нас всем за красивые глаза? Отрицательно качаю головой. Схему функционирования каждого сектора выбирали, отталкиваясь от имеющейся инфраструктуры. Не знаю, кто точно это делал и для чего, но каждое новое общество построено на старой инфраструктуре. Чаще всего, вы не исключение, очередной сектор нового яруса, который работает на базе, спущенной 1000 лет назад инструкции. Сельд удрученно цокает языком, отступая к стене. Какие же вы все упертые. Вот предположим, я тебе поверил, Давай, открой лифт. Ты же говоришь, это подъем на следующий ярус. А ты сам, инспектор второго ранга с какими-то там полномочиями. Так, покажи мне, как можно подняться наверх. Можем даже прокатиться и посмотреть, что там, если ты откроешь двери. Хм, а он ведь напряжен, волнуется. Не слишком сильно, но и тотальным спокойствием тут не пахнет. Значит, определенные сомнения у 125-го имеются. Уже что-то. К тому же, если это действительно лифт, то где-то рядом должна быть и камера наблюдения. Шагаю к створкам, осматривая стену рядом. Не обнаружив никаких следов, поворачиваю голову к Сильду. Тут должна быть сфера наблюдения. Где она? Хозяин разводит руками. Ни разу о таких не слышал. Только внизу стоят, на границе между игровыми зонами. А здесь, полностью свободная от надзора территория. Да твою же дивизию. Может просто атаковать? Я безоружен, но и он стоит здесь с пустыми руками. Само собой, если под халатом не скрывается тактический пояс с пистолетной кобурой, либо изнутри не прицеплены ножны пары клинков. Поморщившись, отгоняю мысли в сторону. Соберись, брод. Грубой силой тут вряд ли получится чего-то добиться. Особенно, если вспомнить о биометрии. Даже если у меня выйдет прикончить его, а потом оторвать или отгрызть кисть, рано или поздно она остынет. И я окажусь в чужих апартаментах, без связи, оружия и надежды. Кто управляет сектором? В каждом должен быть свой биокомпьютер, который контролирует все происходящее. Расчеты, выставление задач, обеспечение функционирования техники. Только не говори, что этим занимаются бойцы, которые рвутся сюда ради комфорта и неги. Чуть скривившись, пожимает плечами. Компьютер у нас есть, только ничего необычного в нем нет. Обычная машина, которых полно. Сам по себе, он ничего не делает. В голове появляется вопрос, который я сразу же озвучиваю. И кто им управляет? Хочешь сказать, есть постоянные операторы, которые непрерывно контролируют процесс. Вот теперь он приходит в легкое замешательство. Нет, конечно, все же проходит по одному и тому же алгоритму. Нас беспокоит только в случае внештатной ситуации. Ну да, а так, электроника все делает самостоятельно. И плевать, что прошла уже 1000 лет, за которые любые жесткие алгоритмы перестали бы справляться. Хотя, о чем я, этот тип даже не потрудился выяснить, сколько времени существует сектор. Могу поспорить, узнав, что все тянется уже 1000 лет, он бы изрядно задумался. Например, над тем, какого хера поверхность планеты еще не пригодна для жизни, если работа по восстановлению длится столько времени, а наверх регулярно поднимаются новые и новые вечные. Есть терминал управления? Покажи его. Тогда, возможно, и сам узнаешь что-то новое. Какое-то время Сельд колеблется, переводит взгляд с меня на двери лифта. Скребет пальцами подбородок. Наконец, решается. Хорошо, раз так хочешь посмотреть на компьютер, давай поглядим. Но сразу предупрежу, лучше не пробуй воспользоваться моей добротой. Если попытаешься, то финал тебя не обрадует. Видимо, на моем лице отображаются мысли по этому поводу. Вечный сразу добавляет. Не думай, что без экзоскелета и в халате, я ничего не могу. Если вдруг доведется схлестнуться в бою, сам поймешь, что значит быть бессмертным. Молча киваю, не желая спорить. К тому же, у этих парней могут быть специальные инъекции или импланты, усиливающие возможности организма. При таком раскладе, рукопашный бой и правда не имеет никакого смысла, а оружие у меня отсутствует. Шагая следом за Сильдом, пытаюсь понять, как быть, если визит к терминалу не принесет результата. По-хорошему, мне надо убедить этого идиота сотрудничать, либо вынудить управляющего признать мои полномочия. При таком раскладе, мнением всех вечных можно будет подтереться. А пока остается только двигаться по коридорам и надеяться, что в итоге все выгорит. И мне не придется поставить все на один рискованный ход конем. На этот раз шагаем куда дольше, как мне кажется, не меньше 10 минут. Наконец Сельд останавливается, разблокировав очередную дверь. Повернув ко мне голову, недовольно озвучивает. Вот твой терминал, давай показывай, а я посмотрю, что у тебя выйдет. Глава 24. Осторожно прохожу мимо Сильда, осматривая комнату. Небольшое помещение с парой моноблоков и тремя большими мониторами, висящими на стене. Вижу знакомые сканеры биометрии. Правда, сомневаюсь, что они сработают в текущей ситуации. Вряд ли я есть в местных базах данных. Хотя, как знать, еще раз прохожусь взглядом по технике. Из потенциальных вариантов контакта, у меня только камеры и те самые сканеры. Плюс еще имеется клавиатура, но боюсь, для меня она полностью бесполезна. Сзади фыркает Вечный, которому все это, видимо, кажется отчасти забавным. А я подхожу вплотную к одному из моноблоков. Как заставить местного управляющего начать работать? Он должен был зафиксировать мое появление еще внизу. Видит же мой статус все эти гребаные бессмертные. Раз он доступен им, значит, должен открываться и для биокомпьютера. Хотя, стоп. Наша группа появилась внутри игровой локации, где нам сразу же пришло задание, и мы его благополучно выполнили. Не знаю, каким образом в наши организмы попали наноботы. Скорее всего, для их распространения все-таки использовали воздушную среду. Но так или иначе, наши интерфейсы оказались принудительно перепрошиты. Потом мы так и существовали с новой надстройкой, получив совсем другие статусы. После чего сами же стерли себя из местных баз данных. Камеры, которые установлены на границе, никак не отреагировали, когда мы переходили в новую игровую зону. Можно предположить, что биокомпьютер не захотел реагировать сознательно. Но если вдуматься, то фиксация моего настоящего социального статуса должна была привести к контакту с реальной властью сектора. На меня должны были отреагировать. Не факт, что позитивно, но хотя бы как-то. Тогда как управляющий благополучно игнорировал все мои попытки связаться с ним. Несколько секунд остаюсь на месте, переваривая свои собственные выводы. Потом шагаю к моноблоку и прикладываю руку к сканеру биометрии. Глядя в камеру, четко говорю, запрашиваю полноценный анализ жидкостного чипа, немедленно. Обоснование: угроза жизнедеятельности сектора, угроза жизням всем вечных, угроза существованию игровых зон. Сканер мерцает красным цветом, желтым, снова, а потом я чувствую обжигающую боль в кисти. Отдернув ее, успеваю заметить иглу, которая уже скрывается внутри устройства. Он только что взяли у меня кровь на анализ, удаленных возможностей не хватает. Сельд, который тоже это видит, подходит ближе, с опаской рассматривая сканер, упирает взгляд в меня. Как ты это провернул? Какая еще угроза вечным? И что за жидкостный чип? Глянув на него, усмехаюсь. Ты же хотел доказательств, верно? Скоро они у тебя будут. Как только техника завершит анализ и управляющий сможет реализовать свои права в полной мере, на лице мужика отражаются смешанные чувства. С одной стороны, ему явно хочется выкинуть меня отсюда, надежно заперев подальше от терминала связи, а лучше сразу пристрелив. С другой, интересно, чем все это закончится и какие доказательства я собираюсь ему предоставить. Впрочем, когда через несколько секунд начинают работать встроенные в стену динамики, дергаемся мы оба, а комнату заливает ровный механический голос.